Екатерина Кариди. Свидетель на свадьбе. Глава первая. Когда Наташе снился бывший муж, она точно знала, это не к добру. Через 2 дня свадьба подруги. Им завтра с утра выезжать, а накануне опять приснился он во всей красе. Кошмар! Как будто она опять его жена, и все вернулось на круги своя. И все так натурально, ярко, лицо его, глаза, губы шевелились. Она всеми силами души стремилась вынырнуть из этого сна. В итоге проснулась с колотящимся сердцем. Сначала в изнеможении откинулась на подушку, а потом встала и побрела в ванную. Зажгла свет, уставилась на себя в зеркало, чтобы убедиться, что она изменилась. Той девушки больше нет. Волосы у нее теперь черные, и глаза. «Ма, ты чего опять не спишь?» Недовольный голос из гостиной. «И потуши свет!» Дочка Ника. Ей всего 12 лет, но стервозности выше крыши. Как сама девочка любит говорить, вся в маму. «Спи, сделай одолжение!» Устало пробормотала Наташа. Потушила свет, завернулась в теплый халат и прошла на балкон. Хотелось на воздух подышать. А ночь была прохладная и звездная. Тихо. Хорошо. Вообще, сны с участием бывшего мужа посещали Наташу нечасто. Обычно в моменты каких-то особых волнений. Например, во время конфронтации с заведующей отделением или после того, как ей стукнули машину на стоянке перед клиникой. Или перед свадьбой, на которой она будет подружкой невесты. И родственников бывшего мужа там будет тьма. И он туда тоже обязательно заявится. В конце концов Наташа ушла в комнату. Залезла под одеяло. Успела озябнуть. Все-таки ночью было свежо. Только улеглась, началось. «Мама, а можно я не пойду туда вообще?» Наташа знала, что дочь не любит встречаться с родней отца. А с отцом Ника принципиально не заговаривала с тех пор, как выросла и узнала, почему они развелись. Впрочем, бывший не стремился к общению с дочкой. У него давно была новая семья – жена и 2 сыновей. Но это было мероприятие, которое пропустить нельзя. «Нет, Вероника, это не обсуждается. И давай уже спать. Завтра я подниму тебя рано». Дочка засопела и ушла к себе на диван, недовольно ворча. А Наташа закрыла глаза и тихо лежала на спине. Завтра, блин, начнется суета. И надо выспаться, иначе она будет как привидение с темными кругами вокруг глаз. А ей надо выглядеть. Но как назло, если надо выспаться и завтра быть как огурчик, бессонница обеспечена. Это была последняя внятная мысль, после чего Наташа благополучно уснула. А утром она чуть свет растолкала сонную ворчащую Нику и погнала ее умываться. Потом по-быстрому перекусили и выехали пораньше, чтобы до пробок. В 9:30 они уже были на месте. И понеслась. Видеозвонок пришел в 9:30, прямо в разгар совещания. Денис мысленно чертыхнулся и покосился на экран. Там высвечивался контакт друга. Не виделись почти год. Случилось что-то? «Я на минуту», — сказал он. Знаком показал, чтобы продолжали без него. Вышел за дверь и принял вызов. «Привет, брат!» На экране гаджета возникла радостная физиономия друга, и Денис поневоле сам расплылся в улыбке. Жора одним своим видом мог вызвать прилив позитива. Вот кому надо в камеди-клабе играть. «Я что звоню, брат?» Жорик выдержал паузу и трагично вздохнул. «Женюсь я!» «Да?» – хохотнул Денис. «Поздравляю! От души рад за тебя! А почему так печально?» «Это чтобы ты проникся!» Я проникся. Ну? А то, брат, что ты будешь свидетелем? Понял. Денис коротко кивнул и уточнил. А когда свадьба? Друг был из традиционной семьи. А там свадьба – это серьезнейшее мероприятие. Всякие цветы, ленточки, шарики, прочая фигня, подарки. Костюм, платье, букеты. Подготовка обычно тянется несколько месяцев. Времени полно. Он уже обдумывал, что подарит другу на свадьбу. А тот взял и сказал. «Через 2 дня». «Что?» – заорал Денис в голос. Потом сообразил, что на него вытаращенными глазами смотрит секретарша. Отвернулся и рявкнул шепотом. «Ты что, шутишь? У меня машину автослесаря только сегодня утром отогнал. Я же не успею!» Но Жорж был непрошибаем. «Денчик, завтра вечером крайний срок, ты должен быть у меня». Денис был в шоке. У него очки на лоб полезли. А тот еще выдал, со скорбным видом прижав руку к груди. «Думаешь, мне легко, да? Короче, приезжай. Без тебя мы не начнем. А если мы не начнем вовремя, ты же понимаешь, они меня сожрут, брат!» Чертов манипулятор. Когда Жора начинал вот так, отвертеться было просто нереально. «И кстати», — продолжал друг, поигрывая бровями, «будут все мои сестры, тети и племянницы, родные, двоюродные, троюродные и семиюродные. Так что довольно ты ходил холостым. Варианта нет, мы женим тебя». «Иди к черту!» – вяло огрызнулся Денис. Один раз он уже чуть не женился. «Хватит». «Завтра вечером», – напомнил Жорж перед тем, как отключиться. Вызов прервался. Некоторое время Денис еще стоял в прострации, переваривал. Потом поправил очки, кивнул с подозрением уставившейся на него секретарши и вернулся в кабинет, понимая, что, кажется, попал. В тот же день уладил все дела, оформил себе отпуск на неделю, рванул на вокзал и взял билет прямо в кассе, потому что онлайн мест на нужный ему рейс не было. А там повезло, кто-то сделал возврат. И вот теперь он уже 2 часа сидел в зале ожидания и тихо матерился, потому что поезд опаздывал. Смотрел через витражное окно на перрон, потом перевел взгляд на кресло напротив. И так и замер. Там сидела пожилая цыганка. Все как положено. Золотые зубы в 2 ряда, юбка с люрексом. Когда только успела возникнуть. Впрочем, это его не касалось. Денис поправил очки и отвел взгляд. «Давно сидишь, дорогой?» Он вздохнул, понимая, что границы жизненного пространства в неприкосновенности сохранить не удастся. И ответил. «Давно». Цыганка широко улыбнулась, блеснув золотыми зубами, и продолжила. «А хочешь, я тебе на судьбу погадаю?» Денис мысленно закатил глаза. «Нет, я не верю в гадания». «Да?» Цыганка притворно удивилась, потом придвинулась ближе и, заговорщически прищурившись, выдала. «Я тоже не верю». «Тогда зачем предлагать?» Спросил он, поневоле включаясь в игру, которую та затеяла. А цыганка усмехнулась и сказала. «В гадания разные можно не верить. Я в судьбу верю». Потом добавила уже совершенно серьезно. «Тебя ждет встреча с прошлым. Ты этой встречи не хочешь и не ждешь. И принесет она тебе много счастья. Но намучаешься ты». «Ну кто бы сомневался. Бабушка надвое сказала». «Вот спасибо!» – засмеялся он, закрывая лицо ладонью. Потом спросил. «А как же позолотить ручку?» «Подарок!» – сказала та. И королевский жест в ее исполнении смотрелся вполне уместно. В какой-то момент Денису даже показалось, что глаза у старой цыганки и молодые, и мудрые одновременно. А она хлопнула себя ладонями по коленям, поднялась. «Пока, дорогой!» «Удачи тебе!» И пошла к выходу. Потом обернулась, подняла указательный палец и со словами Кстати, сейчас твой поезд объявят. Ушла. Непонятное чувство у него осталось. Однако это чувство быстро исчезло, отодвинутое мыслями о работе, о предстоящей поездке, о прочих мелочах. Денис даже как-то не сразу расслышал, что диктор по вокзалу объявляет. А когда понял, удивился. Объявили тот самый его поезд, который задерживался уже 2 часа. Совпадение? Судьба? Чертовщина. Посмеялся, затряс головой, отгоняя дурацкие мысли. И пошел на перрон. Уже через несколько минут он вполголоса матерился, весьма недвусмысленно высказываясь в адрес цыганки, умудрившейся за пару минут виртуозно стащить у него кошелек. И ведь даже не прикасалась к нему. Пудрила мозги своими предсказаниями. Хорошо еще, что у него не было привычки складывать все яйца в одну корзину. В украденном кошельке было немного наличности, пара визиток. Все это не страшно было потерять. Но там был проклятый билет. Попытка сунуться в кассу и еще раз попытать счастье не принесла никакого результата. Билетов нет. Ни на завтра, ни на послезавтра. И вообще на целую неделю вперед. Можно подумать, вся страна ломанулась в тот маленький курортный город. Оставалось только попробовать дать денег проводнику. Ему завтра кровь из носу, надо быть на месте. И так успевает в обрез. Ничего не вышло. Сухой отказ. «Много счастья!» Ругался он спустя еще 1,5 часа, матерясь уже в голос. «Но намучаешься, это уж точно!» В кои-то веки раз решил воспользоваться общественным транспортом. Думал, сядет в поезд, заснет, проснется уже на месте. «Конечно!» Только время потерял. А теперь выхода не осталось. Придется выдергивать из дома автослесаря. А потом он погнал на выезд из города. Ехать предстояло всю ночь. Денис понятия не имел, что поезд, на который ему так и не удалось попасть, сошел с рельсов спустя час после того, как отъехал от вокзала. На первой загородной заправке он не остановился, погнал дальше. Быстро ехал, не хотелось тормозить. И на второй, и на десятый. Но когда топливо оставалось всего на 50 километров, пришлось сделать остановку. Заправить бак, выпить крепкого кофе, да и съесть чего-нибудь не помешало бы. Пока сидел в кафе при заправке и жевал, от нечего делать смотрел телевизор. Крутили какие-то клипы, потом новости. И тут он аж застыл, не донеся вилку до рта. Поезд, на котором он должен был ехать? Кадры. Диктор говорил что-то, он не слышал. В памяти всплыли слова той цыганки. «Сейчас твой поезд объявят». Чертовщина какая-то. Потом просто махнул рукой на все. Слава богу, что он на тот поезд не попал. Получается, старая аферистка ему здорово помогла тем, что кошелек сперла. Получается. Даже настроение поднялось, а небо за окном уже светлело. Начинался новый день.